Гассель что-то увидел, как только забрезжил дневной свет, решив, что зрение его обманывает. Однако по мере приближения все больше убеждался в том, что это было что-то, он не знал что, но оно выделялось на поверхности, лишенной какой-либо неровности. Солнце начало припекать, и мужчина понял, что пора прервать движение и разбить лагерь, не дожидаясь, пока верблюдица, хромавшая с полуночи, рухнет окончательно. Однако любопытство оказалось сильнее, и он принудил животных сделать еще одно усилие, позволив им остановиться в километре от цели. Натянул полог над животными и человеком, который был всего лишь мертвым грузом, проверил, все ли в порядке, и пешком, не торопясь, двинулся дальше, стараясь не волноваться и не расходовать скудные запасы сил, несмотря на желание броситься бежать и поскорее добраться до места. В 200 метрах у него уже не оставалось сомнений. Белое пятно, выделявшееся на фоне белой равнины, оказалось мумифицированным и почти нетронутым, благодаря сухости атмосферы, скелетом большого верблюда с уздечкой. Он рассмотрел его вблизи. Огромные зубы скалились в печальной улыбке смерти. Из глазниц исчезли глаза, а несколько прорехов в шкуре демонстрировали абсолютную пустоту нутра. Верблюд лежал на коленях, вытянув шею на песке, и смотрел в ту точку, откуда пришел Гассель, то есть в сторону северо-востока. А значит, он прибыл с юго-запада, потому что верблюды, умирая от жажды, всегда устремляются к пункту следования своей последней надежде. Гассель не знал, радоваться ли ему или огорчаться. Это был скелет Михари, хоть что-то нарушило однообразие пейзажа, сопровождающего их вот уже несколько дней, но если он издох здесь... Стало быть, за его спиной не существует никакого намека на воду. Хромая верблюдица скоро околеет, тут же неподалеку, и тоже превратится в мумию с пустыми глазницами. Каждая из них обозначит середину пути. Мертвые, они соединили север с югом пустой земли Тикдабры. В таком случае на что остается надеяться ему, Гасселю, которому приходится следовать дальше с двумя истощенными верблюдами и человеком, отказавшимся от борьбы, в котором лишь ему с трудом удавалось поддерживать жизнь. У него не было желания отвечать, поскольку ответ был известен, и он предпочел задаться вопросом, кто бы мог быть хозяином этого белого Михари и что с ним случилось. Он осмотрел шкуру и части черепа, не засыпанные песком. В любой части пустыни он смог бы подсчитать, как давно животное пало, но здесь, где было до такой степени жарко и сухо, речь могла идти как о 3 годах, так и о 100. Это была мумия, а Гассель не очень-то разбирался в мумиях. Он почувствовал, что жара начинает его угнетать, и повернул обратно. Он возблагодарил тень и внимательно изучил лицо Абдуля Эль-Кибира. Тот задыхался, будучи не в силах дышать нормально. Гассель зарезал верблюдицу и напоил его кровью и почти протухшей жидкостью из желудка, которое было всего ничего на 6 пальцев в латунном ковшике. Хорошо еще, что Абдуль был без сознания. В противном случае он ни за что не смог бы проглотить подобную гадость. Гассель всерьез задался вопросом, а не убьет ли это его спутника, принимая во внимание, что тот не привык, как туареги, пить гнилую воду. Какая разница, от чего он умрет? От этого... или от жажды, — размышлял Гассель. А если все обойдется, это поможет ему продолжить путь. Затем он лег, собираясь поспать, однако на этот раз сон не пришел, как всегда, мгновенно, вызванный усталостью после долгого пути. Ему не давал покоя скелет мертвого верблюда, один-одинешенек в сердце равнины, и он старался представить себе безумного туарега, который бросил вызов Тикдабре, отправившись из Гао или Тумбукту на поиски северных оазисов. На Михаре сохранилась уздечка, а вот седло и груз потерялись по дороге. Это означало, что его хозяин умер еще раньше, и верблюд пошел дальше один в поисках спасения, которое он так и не нашел. И бедуины, и туареги обычно освобождают от сбруи животных, когда те должны умереть, чтобы хотя бы так выразить им свое уважение и благодарность за службу. Если хозяин верблюда этого не сделал... так это потому, что был не в состоянии этого сделать. Возможно, сегодня ночью или завтра он обнаружит его труп, и пустые глазницы также будут глядеть на северо-восток, в надежде увидеть конец этой бескрайней равнины. Однако он обнаружил не один, а сотни трупов. Он натыкался на них в темноте, различал их формы в полутьме, при фантасмагорическом свете растущей луны, и новый день застал его в их окружении. Неисчислимого множества людей и животных, лежавших повсюду, куда ни кинешь взгляд. И в этот момент Гасель Саях и Махард Кельтальгимуса, известные среди соплеменников как охотник, понял, что он стал первым человеком, обнаружившим останки большого каравана. Лохмотья ткани наполовину прикрывали тела проводников и погонщиков. Многие из них не выпускали из рук оружие или свои пустые гербы, а на верблюжьих горбах лежали туарекские седла, выгоревшие на солнце серебряная и медная сбруя и огромные тюки с товарами, лопнувшие от времени, из которых вывалилось на твердый песок их ценное содержимое. Слоновая кость, эбеновые статуэтки, шелка, рассыпавшиеся в прах от одного лишь прикосновения, золотые и серебряные монеты, и, вероятно, в сумках самых богатых купцов, алмазы величиной с горошину. Это был легендарный большой караван, давняя мечта всех мечтателей пустыни, неисчислимое богатство, не подвластное даже воображению Шахерезады. Это был он. Однако Гасель при виде его не испытал никакой радости, только глубокую тревогу, неодолимую тоску. Созерцать мумии этих несчастных и наблюдать выражение ужаса и страдания на их лицах было все равно, что созерцать самого себя через 10 или 20, а то и через 100, 1000 или миллион лет. Кожа превратилась в пергамент. Пустые глазницы уставились в никуда, а открытый рот застыл в последней мольбе о глотке воды. И он заплакал. Впервые на его памяти Гасель Саях из-за кого-то плакал. И хотя он понимал, что глупо и нелепо оплакивать тех, кто умер много лет назад, стоило ему увидеть их здесь перед собой и осознать степень их отчаяния в последние минуты, как ему изменила выдержка. Он разбил лагерь среди мертвецов, сел и стал смотреть на них, спрашивая себя, кто из них Гасель, его дядя, легендарный воин, искатель приключений, которого наняли защищать караван от нападений бандитов и грабителей, и который не смог защитить его от настоящего врага — пустыни. Он бодрствовал весь день, составив компанию мертвецам. Впервые с тех пор, как смерть застигла их в пути, кто-то составил им компанию. И попросил их духов, которые, возможно, вечно блуждают в округе, чтобы те помогли ему избежать подобной трагической судьбы, указав ему путь, который не сумели отыскать при жизни погибшие люди. И мертвецы говорили с ним своими открытыми ртами, пустыми глазницами и костлявыми руками, вцепившимися в песок. Они не сумели сказать ему, каков верный путь, однако длинная, нескончаемая череда мумий, терявшаяся из виду в юго-западном направлении, вопила о том, что направление, в котором он двигался, и откуда они пришли, неверно. Впереди только дни одиночества и жажды, и оттуда нет возврата. Так что у него оставалась единственная надежда повернуть на восток, постепенно отклоняясь к югу, и уповать на то, что, по крайней мере, в той стороне пределы пустой земли находятся ближе. Гасель хорошо знал туарекских проводников, и ему было прекрасно известно, что когда кто-то из них ошибался с выбором пути, он упорствовал до последнего, поскольку эта ошибка означала, что он окончательно потерял способность ориентироваться в пространстве, неверно оценив расстояние и определив свое местоположение. У него не оставалось иного выхода, как искать спасение, продолжая двигаться вперед и надеяться на то, что инстинкт выведет его к воде. Туарекские проводники терпеть не могли изменять маршрут, если не были до конца уверены в том, что знают, куда направляются. Ибо испокон веков было известно, что в пустыне нет ничего хуже, чем блуждание из стороны в сторону без определенного курса. Поэтому, когда проводник большого каравана по какой-то причине, которую никто никогда не узнает, обнаружил, что неожиданно оказался в незнакомом пространстве пустой земли, он наверняка предпочел следовать тем же курсам, полагаясь на то, что Аллах сделает путь намного короче, чем он есть в действительности. И вот теперь он здесь, высохший от солнца, дает Гаселю урок, который Гасель усваивает. Наступил вечер, и когда солнце перестало яростно прокаливать равнину, он покинул тень своего укрытия и наполнил сумку тяжелыми золотыми монетами и крупными алмазами. Он ни секунды не испытывал ощущения, что отнимает у покойников то, что им принадлежит. Согласно неписанному закону пустыни, все, что здесь находилось, принадлежало нашедшему, ибо души, попавшие в рай, обретут там все желаемые богатства. А если кто-то из-за своей низости туда не попал, он не имел никакого права на то, чтобы его проклятый дух вечно блуждал с полными сумками. Затем Туарек поделил оставшуюся воду между Абдулем, который даже не открыл глаза, чтобы его благодарить, и самой молодой верблюдицей, единственной, которая продержится на ногах еще пару дней, напился крови последнего верблюда и, привязав старика к седлу, вновь пустился в путь, оставив даже навес, который давал им тень. Теперь тот стал лишним бременем, поскольку Гасель ясно осознавал, что уже не будет останавливаться ни днем, ни ночью, а его единственная надежда на спасение — заключается в том, что животные и он сам будут в силах двигаться без отдыха до тех пор, пока не выберутся из этого ада. Он помолился, попросил за себя, за Абдуля, за мертвых, бросил последний взгляд на армию мумий, уточнил направление и двинулся в путь, ведя за недоуздок верблюдицу. Та следовала за ним без единого вопля протеста, уверенная в том, что только слепая вера в человека, который шел впереди нее, может ее спасти. Гасель не знал, была ли эта ночь самой короткой или самой длинной в его жизни, потому что его ноги двигались автоматически, а сверхчеловеческая сила воли вновь превратила его в камень. Однако на сей раз он уподобился одному из путешествующих камней пустыни. Эти тяжелые валуны непостижимым образом передвигаются по плоской поверхности, оставляя за собой широкую борозду, и никто не смог бы точно сказать, то ли тут замешаны силы притяжения, то ли их ворочали духи, приговоренные к вечности, то ли просто-напросто такова была прихоть Аллаха. Капрал Абдель-Осман открыл глаза и тут же проклял свою судьбу. Солнце уже на кварту поднялось над горизонтом и нагревало землю, или, вернее, белый и твердый, почти окаменевший песок равнины мучительницы, где они вот уже 6 дней стояли лагерем, страдая от самого невыносимого зноя, который он помнил за все 13 лет службы в пустыне. Он повернул голову, скосил глаза и оглядел толстяка Кадера. Тот еще спал, возбужденно сопя, словно безотчетно боролся за то, чтобы остаться в мире снов, отказываясь возвращаться в окружавшую их ужасную действительность. Приказ был категоричным — оставаться в данном пункте и вести наблюдение за пустой землей, пока за ними не приедут. Это может случиться завтра, через месяц или через год, но если они сдвинутся с места, их расстреляют. Недалеко находился колодец. Вода была мутной, плохо пахла и вызывала понос. Там заканчивалась пустая земля и зарождалось плоскогорье Хамады с каменистыми урочищами, кустами травы и старыми руслами рек, которые тысячи лет назад, должно быть, стремительно несли свои воды к далекому Нигеру или еще более далекому Чаду. Хороший солдат, предполагалось, что они таковыми и являлись, обязан выжить в подобных условиях, продержавшись столько времени, сколько потребуется. А то, что в результате подобного одиночества и нестерпимой жары они сойдут с ума, как-то не учитывалось людьми, отдавшими приказ. Наверняка те в жизни не видели Сахары, хотя бы издали. По густым усам капрала стекла капля пота, первая в этот день, и скатилась по шее вниз к волосатой груди. Он нехотя выпрямился, оставаясь сидеть на грязном одеяле, и, прищурившись, привычно обвел взглядом белую равнину. Внезапно у него ёкнуло сердце, он потянулся за биноклем и навел его на точку почти прямо напротив себя. Затем нетерпеливо окликнул: «Кадер! Кадер, проснись же, чертов сукин сын!» Толстяк Мохаммед Кадер неохотно открыл глаза, нисколько не обидевшись, потому что за годы общения уже привык к тому, что, произнося его имя, капрал не упускал случая, чтобы присовокупить к нему какое-нибудь нежное ругательство. «В чем дело-то? Взгляни и скажи мне, что это такое может быть?» Он протянул ему бинокль, и Кадер, опершись локтями, навел его на то место, куда показывал капрал. Оставаясь невозмутимым, он спокойно ответил: «Человек и верблюд». «Ты уверен?» «Уверен». «Мертвые?» «Похоже на то». Капрал Абдель-Осман встал и, взобравшись на заднее сиденье джипа, прислонился к пулемету и снова навел бинокль, стараясь унять дрожь в руках. «Ты прав», — наконец сказал он, — «человек и верблюд». Он замолчал и поискал взглядом вокруг. «Второго нет». «Меня это не удивляет», — заметил толстяк и преспокойно стал собирать вещи, одеяла, на которых они спали, и небольшой примус, на котором грели чай и готовили еду. «Странно, что этот сумел сюда добраться». Осман пристально посмотрел на него с некоторым сомнением. «И что же нам теперь делать?» «Ехать за ним, вот что я скажу». «Этот туарег опасен, чертовски опасен». Кадер, уже успевший погрузить вещи в машину, показал рукой на пулемет, на который опирался капрал. «Ты сядешь за пулемет, я за руль. При малейшем движении ты его прошьешь». Тот секунду колебался, но в конце концов согласился. «Это куда лучше, чем сидеть и ждать. Если он и в самом деле мертв, мы сегодня же сможем уехать. Поехали!» Он поставил пулемет на боевой взвод, а тучный и потный Мохаммед Кадер включил зажигание и не спеша тронулся с места, крутя руль, чтобы направить машину прямо к тому месту, где лежали оба тела. Не доезжая 300 метров, он притормозил, внимательно осмотрелся и взял бинокль, в то время как капрал не переставал держать лежавшее тело на мушке. «Это туарег. Сомнений нет. Он мертв? На нем столько одежды, что я не могу определить, дышит он или нет. Вот верблюд подох. Он уже начал раздуваться. Давай я выстрелю в эту сволочь». Мухаммед Кадер был против. Капрал был выше его по званию, но было совершенно очевидно, что из них двоих он был умнее, не говоря уже о том, что славился в полку своим спокойствием, хладнокровием и флегматичностью. «Лучше взять его живым. Он смог бы нам рассказать, что случилось с Абдулем Аль-Кибиром. Командиру этому понравилось. Может быть, он нас повысит?» «Может», — неохотно согласился толстяк, который был нисколько не заинтересован в том, чтобы его повысили. «Обязанностей бы стало больше. Или, может, дадут месяц отпуска в Эль-Акабе». Капрал, похоже, принял решение. «Хорошо, подъезжай ближе». В 50 метрах они смогли разглядеть, что рядом с телом туарега нет оружия, а его руки раскрыты, разведены в стороны и хорошо видны. Он рухнул в 10 метрах от верблюда, словно попытавшись идти дальше, и тут его силы окончательно иссякли. Наконец, они остановились менее чем в 7 метрах. Пулемет был нацелен лежавшему прямо в грудь, так что при малейшем движении они прошили бы его очередью насквозь. Мухаммед Кадер соскочил с сиденья, взял автомат и, обойдя верблюда сзади, чтобы не оказаться у капрала Османа на линии огня, приблизился к туарегу, тюрбан которого слегка съехал в сторону, почти свалившись на грязное покрывало. Толстяк уткнул дуло автомата в живот лежавшему. Тот не пошевелился, не издал ни звука, затем ударил его прикладом и в заключение наклонился, пытаясь уловить удары сердца. Капрал со своего поста за пулеметом начал выказывать нетерпение. «Ну что там? Мертвый он или живой?» «Скорее мертвый, чем живой. Он едва дышит и совершенно обезвожен. Если мы не дадим ему воды, он не продержится и 6 часов. Обыщи его!» Кадер тщательно это проделал. «Оружия у него нет», — заверил он и замолчал, открыв кожаную сумку. Оттуда на твердый песок хлынул водопад монет и алмазов. «С ума сойти!» — воскликнул он. Капрал Абдель-Осман спрыгнул с машины, в 2 прыжка оказался рядом с товарищем и протянул руку к монетам и крупным камням, раскатившимся по земле. «Что это? Да этот сукин сын богат, чертовски богат!» Толстяк Мухаммед Кадер отложил оружие в сторону, все собрал и снова спрятал в сумку. Не поднимая головы, он заметил: «Да, но лишь он один это знает». Он сделал паузу. «А теперь и мы». «Что ты хочешь сказать?» Мухаммед Кадер взглянул на капрала в упор. «Не будь дураком. Если мы вернем его живым, нам дадут месяц отпуска. Но как только он оправится, то потребует свои деньги. И командир в 2 счета выяснит, куда они подевались». Он помолчал. «А что, если бы мы обнаружили тело на несколько часов позже?» Ты способен оставить кого-то вот так умирать? — Да мы ему делаем одолжение, — заметил тот. — Что, по-твоему, с ним будет, когда он попадет в руки к нашим после всего того, что сделал? — Его изобьют, заставят хлебнуть сполна, а в заключении повесят. Разве не так? — Меня это не касается, я исполняю свой долг. Капрал протянул руку и сдернул покрывало, скрывавшее лицо человека, лежавшего без сознания. — Посмотри ему в лицо. Ты собираешься его убить? Сам того не желая, толстяк Мухаммед Кадер взглянул на покрытое струпьями, изможденное и морщинистое лицо, которое заметно старило, спутанная белая борода. Он хотел тут же отвести взгляд, но что-то привлекло его внимание, и внезапно он воскликнул: «Этот тип не может быть туарегом! Это же Абдуль-эль-Кибир!» Это открытие словно послужило сигналом об опасности. Он протянул было руку к автомату, однако в тот самый момент прозвучало два выстрела. Всего лишь два. Капрал Абдель-Осман и солдат Мухаммед Кадер подскочили на месте, будто бы с силой, подброшенной в воздух невидимой рукой, и упали ничком, первый на тело Абдуль-эль-Кибира, а второй лицом в песок. Несколько секунд все было тихо. Капрал с трудом повернул голову, увидел лицо товарища с отверстием во лбу и почувствовал боль глубоко в груди и под ложечкой, но, тем не менее, сделал усилие и сумел перевернуться на спину, чтобы кое-как привстать и поискать взглядом стрелявшего. Он никого не увидел. Равнина оставалась все такой же бесконечной, пустой и твердой. Снайперу просто негде укрыться. И вот тут, когда все уже поплыло у него перед глазами, откуда ни возьмись, явилось полуголое существо в крови, словно посланец другого мира, сжимающий в руках оружие. Высокий, худой и сильный человек, который словно родился из раздувшегося чрева мертвой верблюдицы. Он прошел рядом, бросив на капрала быстрый взгляд, видно, хотел убедиться в том, что раненый не представляет опасности, отпихнул ногой как можно дальше автомат толстяка и быстро направился к джипу. Лихорадочно обыскал его, пока не нашел флягу с водой, и долго пил, не сводя при этом взгляда с раненого. Он все пил и пил, позволяя жидкости стекать по шее и груди, захлебываясь и заходясь кашлем, словно он не делал этого несколько лет, и под конец, выпив все до последней капли, звучно рыгнул и на мгновение прислонился к запасному колесу, чтобы перевести дыхание после огромного усилия. Затем он взял другую флягу, приблизился к телу Абдуля-эль-Кибира, приподнял ему голову и заставил его глотать, насколько тот был в состоянии, хотя большая часть воды пролилась мимо, не попав в горло. Затем он смочил тому лицо и повернулся к раненому. «Хочешь воды?» Капрал Осман кивнул головой. Туарег подошел к нему, взял за подмышки, оттащил к машине, положив в тени, и поднес к его губам фляжку, помогая пить. Посмотрел на рану в груди, из которой ручьем текла кровь, и покачал головой. «Думаю, ты умрешь», — сказал он. «Тебе нужен врач, а поблизости нет ни одного». Осман кивнул и с трудом проговорил: «Ты ведь Гасель, правда? Мне следовало об этом помнить, так же, как помнить об этом старом охотничьем приеме. Но одежда, тюрбан и покрывало сбили меня с толку. Я этого и добивался. Откуда ты узнал, что мы сюда подъедем?» «Я вас обнаружил, как только начало светать, и у меня было время подготовиться». «Ты убил верблюда? Он бы все равно умер». Капрал закашлял, и из уголка губ стекла тонкая струйка крови. Он прикрыл на мгновение глаза с выражением глубокой боли и упадка духа. Открыв их вновь, показал на сумку, которая так и осталась лежать рядом с толстяком. «Ты нашел большой караван?» Туарег кивнул и махнул рукой назад. «Он там, в трех днях пути». Капрал покачал головой, словно с трудом мог в это поверить. Или его поразил тот факт, что караван и в самом деле существовал. Потом закрыл глаза и с трудом перевел дыхание. Он больше ничего не сказал и спустя 10 минут был мертв. Гасель неподвижно сидел перед ним на корточках, выражая почтение к его агонии. И только когда увидел, что тот окончательно склонил голову на грудь, поднялся и, собрав последние силы, перетащил тело Абдуля-эль-Кибира на заднее сиденье машины. Он немного передохнул, потому что усилие оказалось чрезмерным, затем снял с находящегося без сознания Абдули свою одежду, покрывало, тюрбан и оделся. Закончив, Туарег почувствовал, что совсем выбился из сил. Снова попил и улегся в тени джипа рядом с телом капрала Османа. И тут же уснул.